Глава 13. Мишель Миллерс. Я еще раз разложила на столе беседки уже готовые бумаги и окинула их взглядом. Бронь домика можно не дублировать, это все равно копия. Я отложила в сторону несколько листков. К тому же чернила почти не поплыли, все можно разобрать. А вот финансирование придется заново подтверждать. Но бухгалтерия завтра не работает. Значит, завтра у нас печать от комендантов общежитий, обходной по инвентарю и копии результатов вступительных испытаний. Богиня, зачем им все это? Подтираться, фыркнул Маркус. На туалетной бумаге экономит. Вот и требует кучу бумажек на каждого игрока. Ладно, сегодня мы сделали даже больше, чем могли. Устало выдохнула я. Можно возвращаться домой. И осеклась, вспомнив, что у Маркуса сейчас некоторые затруднения с домом. Добавил осторожно. Ты точно не хочешь переночевать у меня? В этом ничего неудобного нет. Папа будет только рад гостям. И место найдется. Хочешь познакомить меня с родителями? Усмехнулся Маркус. Только с отцом. Мама умерла, когда мне было 10. И с тех пор мы вдвоем. Ясно. Ответил Маркус, совершенно не смутившись. Ну тогда с родителем. Просто хочу тебе помочь. Ты когда мылся последний раз? Сегодня утром, в академии. За мной еще и комната в общежитии закреплена до сих пор. Но меня оттуда наверняка турнут с новым-то пропуском. Он улыбнулся и с блаженством потянулся, демонстрируя сильные развитые руки. Я даже немного смутилась. Ладно, пойдем. Посажу тебя в амнибус. А то скоро темнеть начнет. И тут у него так громко заурчало в животе, что я не сдержала смешка. Пойдем сначала поужинаем, я угощаю. Нет, это я угощаю, жестко ответил он, помогая мне собрать новую стопку бумаг в папку. Но ты ведь не сильно привередливая. Маркус, не говори ерунды. Все в порядке, оборвал он. Идем. И спрыгнув с края беседки, подал мне руку. Отчаянно смущаясь, я оперлась о его ладонь и спустилась вниз. А чего-то стало так спокойно на душе, и будто даже уютно. Короткая форменная юбка развивалась на ветру, который пронизал тонкую шелковую рубашку и трепетал края пиджака, застегнутого на одну пуговицу под грудью. Маркус улыбнулся. «Великовато, но тебе идет». «Велико не мало». Я смущенно убрала короткую прядь за ухо. «Можно ушить?» Тут, где-то в академии, раздался женский визг. За ним второй, третий, и воздух наполнился криками. «Что там у них произошло?» С любопытством поинтересовалась я. «Пойдем проверим», — отозвался Маркус. Мы переглянулись и чуть ли не бегом направились по сочно-зеленой траве к выходу в восточное крыло, где крики доносились из приоткрытой женской раздевалки, смешиваясь с рыданиями, бранью и проклятиями. «Мне кажется, если мы подойдем, то превратимся в жаб», — шепнула я склонившемуся ко мне Маркусу. «Мы одним глазком только», — пообещал дракон. И первым на носочках подбежал к раздевалке, чтобы осторожно заглянуть внутрь. Обернулся ко мне крайне озадаченным. «Ну?» – одними губами прошептала я. Он только руками развел. Пришлось подойти самой. «Мои волосы!» – удалось разобрать среди всего этого воя. «Убью!» С трудом набравшись смелости, я заглянула в раздевалку. И тут же отпрянула. Вся раздевалка была усыпана выпавшими волосами, а сами девчонки снимали с головы целые клочья, держали их в руках и рыдали, как дети. Прикрыв рот рукой, я поспешила по коридору обратно на улицу. «Надо поскорее свалить, пока они на нас не подумали», — пояснила я. «Ты точно не имеешь к этому никакого отношения?» Я прожгла его испепеляющим взглядом, но, по крайней мере, очень постаралась. «Вообще-то, мы с тобой все это время были вместе». «Вообще-то, не все», – издевательски заметил Маркус, когда мы вышли из здания Академии и дворами пошли к воротам, ведущим в город. «Мы с тобой разделялись как минимум дважды. Первый раз, когда ты отправила меня ставить печати под заявлениями, а второй, когда ты пошла в туалет. И тебя не было достаточно долго. Откуда я знаю, может, ты через окно вылезла, а потом залезла обратно». «А может, это твоих рук дело?» – сощурилась я. «С чего бы?» Я хмыкнула. «Ну да, Синтия вокруг него вьется, и наверняка ему даже приятно это внимание». Может, я приложила палец к губам и делала вид, что вообще не смутилась своего предположения, выпалила. Может, ты хотел с ними со всеми разом, а они тебе отказали? И это была такая изощренная месть. Маркус расхохотался, а потом посмотрел на меня неожиданно тепло. Интересная версия. Но нет, они не особо интересны. Даже Синтия? Спросила я, прежде чем успела подумать. Она тем более. Ну, ты ведь дракон. Рассудил я, вспоминая курс отличия между расами Веригии. Половое влечение для тебя не блажь, а природная потребность. Оно помогает вам вовремя восполнять резерв, избегая опасных для организма состояний, и производить потомство, довольно редкое для драконов. Хотя у полукровок с этим проще. Зов древней крови они все равно чувствуют. А знаешь, что еще больше пополняет резерв? Он смотрел на меня с насмешкой, от которой почему-то кровь приливала к щекам. «Знаю», – буркнул я и вышел за ворота, которые Маркус придержал для меня. «Ну-ка, ну-ка». Его улыбка стала еще шире, а я широким шагом пошла по улице в сторону площади, не сильно задумываясь над тем, что у Маркуса могли быть другие планы. «Самый эффектный способ получить сильный выброс энергии – лишить девушку девственности», – пробурчал я заученный еще несколько лет назад текст. Именно поэтому девственность так высоко ценится среди драконов. Чаще всего драконы покупают человеческую девственность перед важными мероприятиями, когда требуется высокое содержание магии в линиях силы. «Я не сомневался, что ты осведомлена», — хохотал Маркус, смущая меня все сильнее. «Если решишь подарить мне свою девственность, то лучше не на день рождения, а перед матчем». «Если только перед финалом», — буркнула я. «А то ставки высоковаты». Мы пошли по неширокой улице, которая вела от Академии в сторону площади. Не центральной, где мы гуляли прошлым вечером, а более маленькой, уютной, но на которой все равно было много кафешек. Я старалась делать шаги чуть шире, чтобы попасть в такт его шагам, которые он замедлил специально для меня, и ловила себя на том, что рядом с ним спокойно, уютно даже молчать. Это совершенно не вязалось с образом Саргонов, к которому я привыкла. И даже с тем образом, который увидел в нем при нашей первой встрече. И теперь заинтересованно поглядывал на него снизу вверх, когда он не смотрел в мою сторону. Это на него так повлияла ситуация в семье? Или он на самом деле не тот нахальный высокомерный Саргон, каким себя показывает? «Ты хоть правила игры знаешь?» – спросил он, поймав один из моих косых взглядов. «Конечно», – кивнул я, тут же уставившись на дорогу перед собой. «Мой отец фанат Драгонбола. Он, когда узнал, что я стал менеджером команды, чуть плясать не пустился». «Хорошо, тогда ты понимаешь, что нас ждет». «У тебя ведь роль нападающего?» Он неопределенно покачал головой. «Моя роль меняется от случая к случаю, но чаще всего именно нападающий». «Даниэль должно быть рысак», задумчиво протянул я. «Его задача украсть яйцо из гнезда противоположной команды, так?» Маркус кивнул. «А остальные?» спросил я. «Мы меняемся ролями в зависимости от природных условий и набора игроков в команде. Миранда может быть как атакующим, так и защитником гнезда. Рыч тоже, как и я. Макс обычно стоит на поддержке». «Подстраховывает рысака и помогает атакующим?» уточнил я. «Он может быть где угодно. Все зависит опять же от стратегии. Суть в том, что он не является самостоятельным игроком, а всегда в паре. В паре с рысаком, например, его задача перевести внимание оппонента на себя, чтобы дать возможность Дэну проскользнуть незамеченным». «А Лео?» «Лео заменяет Макса в поддержке, но также может стоять в защите. Он владеет льдом, и для защиты это очень эффективно». «Что-то я волнуюсь», — призналась я. «Как думаешь, вы справитесь?» Он внимательно посмотрел на меня, и наши взгляды встретились, вогнав меня в краску. «Не знаю». Неожиданно признался он, заставив мои ресницы вновь взметнуться вверх. «Ожидаешь поражения?» Он пожал сильными плечами. «Сложно предсказывать. В прошлом году мы не вышли из группы, одержав 2 поражения в 3 играх. Возможно, нам просто не повезло. А может, нам и на самом деле не хватает опыта. Драгонбол в Веригии всего лет 15, наверное. А таких, как я, кто занимается им с детства, почти нет. А может, я вообще один такой?» «Значит, морально готовиться к худшему». Но это не значит, что худший сценарий обязательно сработает. Эйлор не просто хороший игрок. Он ведь варан и владеет ментальной магией. А значит, он видит в нас куда больше, чем мы сами, или кто бы то ни было. Раз он увидел у нас потенциал, значит, это не просто так. Знать бы, где будет проходить игра. Я досадливо почесал затылок. Так бы хоть подготовиться можно было. Мы потому и рассматриваем разные варианты природных условий, заметил Маркус. Да, я понимаю, но если бы заранее... Мы прибудем на место вечером перед утренней игрой. Может, успеем осмотреться? Нам повезет, если условия на поле будут соответствовать условию мира. Допустим, однажды у нас была игра в очень жарком месте, и жили мы в тропическом лесу. Но сама игра проходила в аномальной точке. Там расположился источник силы песка, и игровое поле больше походило на пустыню с огромными валунами затвердевшего песка. На прошлой тренировке Макс изображал что-то подобное, припомнил я. «Да», – Маркус кивнул. «Мы отрабатываем настолько широкий круг вариантов, насколько это возможно с доступными нам методами». «А если ночью проскользнуть на поле и узнать подробности?» «Поле находится под серьезной защитой, и проникать на него до официального начала игры строго запрещено. Ты же не хочешь подвести нас под дисквалификацию?» Я закусила губу. «Чемпионат миров – это вам не шуточки. Здесь нельзя просто взять и подготовиться. Всегда остается элемент случайности». Впрочем, даже если бы мы знали наперед, в каких условиях окажется команда на следующем матче, то наш соперник был бы не менее осведомлен. И не факт, что он не подготовился бы лучше нас. Так что, возможно, нам эффект неожиданности будет даже на руку. Так, обсуждая предстоящую игру, мы подошли к площади, когда на нас начали падать первые крупные капли дождя. «Скоро сезон дождей», – заметил я. «Видимо, это его начало». «Кажется, нам надо поторопиться», – заметил Маркус. И мы прибавили шаг. «Он усиливается!» – крикнул я, хотя это было совершенно очевидно. Маркус взял меня за руку и потянул за собой. «Скорее укроемся в каком-нибудь кафе». И мы побежали. Но дождь оказался быстрее нас. И через минуту пошел настоящий ливень, стеной преграждая нам путь. «Не успели!» – хохотала я, почему-то развеселившись. А потом вспомнила. «Черт, документы!» Маркус огляделся, схватил валяющийся на заднем дворе магазинчика короб и накрыл им мою голову. Я хохоча сместила его так, чтобы короб прикрывал сумку с лежащими в нем бумагами. Сам Маркус взял второй короб, накрывшись им, кинулся в сторону площади. «Давай скорее, сейчас быстро все обсушим, пока снова не вымокло». Мы побежали по мощенной улице, через минуту оказались на площади, но ничего вокруг не было видно. Лотки, по большей части, уже закрылись, а те, что не закрылись, спешно занавешивались непромокаемыми полотнами. «Сюда!» – Маркус поймал мою ладонь. «За мной!» И тоже рассмеялся, зараженный моим хохотом. Так мы и валились в маленькое семейное кафе, вроде того, что держали мы с отцом. Мокрые, но совершенно счастливые. «Экая погодка», – добродушно заметила тетенька за прилавком. «Должно быть, сезон дождей начинается». Я перевела дыхание и поставила сумку на стол. Быстро вытащила из нее папку. С облегчением выдохнула. Не успела промокнуть, только у самой папки крайне много влажной. «Давай сюда». Маркус взял мои вещи и провел по ним ладонью. Те на глазах стали сухими. Потом он осторожно, будто бы даже ласково, провел ладонью по моим волосам, обсушив и их тоже. «Мне кажется, это дохлый номер», заметила я, «потому что этот дождь может идти до утра». «По крайней мере, не простынешь, пока мы здесь ужинаем». Улыбнулся он и пошел прямо к тетеньке за стойкой. Сам он высох на глазах, не сделав и пары шагов. «Удобно. Надо бы тоже освоить». Через несколько минут мы сидели за маленьким столиком у окна. С краю стояла тоненькая вазочка со свежими ландышами, а перед нами... тарелка с тонкими блинами, политые маслом, и огромное множество маленьких мисочек с начинками, которые можно было завернуть внутрь. Я с удовольствием наполнил свой блинчик сыром и зеленью и поглощал его за обе щеки. «Великая праматерь, как же это вкусно!» – воскликнул я. Маркус только простонал в ответ с набитым ртом. «Кушайте, мои хорошие, кушайте!» Улыбалась тетушка, переставляя с подноса на стол чашки с горячим шоколадом. «Набирайтесь сил. Вы у меня уже последние посетители, должно быть. Скоро и закрываться буду». Она прошла к двери и, заперев ее изнутри, повесила табличку «Закрыто». «Что ж так рано, миссис Рэтчет?» – спросил Маркус, запивая очередной блинчик своим горячим шоколадом. К моему великому удивлению, Маркус оказался еще тем сладкоежкой и буквально уничтожал со стола все сладкие начинки. «Да в такую погоду кто еще придет?» – добродушно хмыкнула она. «А так я хоть пойду книжку почитаю. У меня там, по секрету, лежит недочитанная «Слезы любви» Вероники Веритас. Я ведь с ума сойду, если сегодня не дочитаю. А до утра сидеть не хотелось бы. Завтра ведь новый день. Тогда мы не будем вас задерживать», — сказал я, прикончив свой блинчик. «И куда ты собралась в такую погоду?» Маркус кивнул на окно, по которому ручьями текла вода. «Домой куда же еще?» — улыбнулась я. «Ага, знаю я, где ты живешь. Пока доберешься, до нитки промокнешь». «Я вообще-то тоже владею магией огня и могу просушиться самостоятельно». «Силёнок не хватит так долго сушиться», — заметил Маркус и сунул в рот целый блин, старательно свернутый да не трубочкой, а комком. И как он только у него в рот уместился. «Давай сейчас пока до меня, отсюда недалеко, а потом, как утихнет, я тебя до дома довезу. Ты ведь верхом умеешь?» «Дэн научил», — кивнул я. «Хотя не сказал бы, что чувствую себя уверенно». «Надо будет раздобыть стремена». Он постучал пальцем по столу и залпом допил свое какао. «Ну что, ты готова?» Я тоже опустошила кружку, утерла губы и с готовностью кивнула. Поблагодарив хозяйку и заплатив за сытный ужин, мы вышли на улицу. Дождь шел уже не так сильно, и Маркус создал над нами подобие зонтика из пылающего пламени. Капельки дождя, соприкасаясь с ним, тут же испарялись и обдавали нас теплом, прежде чем подняться в воздух. «А почему ты не сделал такое раньше?» – спросил я с любопытством, наблюдая за тем, как исчезают капли. «Дождь был слишком сильным, пришлось бы делать очень горячее пламя. А чтобы оно нас не обжигало, пришлось бы поднять его выше и сделать намного больше по площади. Слишком большой расход силы. А сейчас пойдет, как раз до дома хватит». Мы снова шли не спеша. Еще в кафе мы оба разулись, и теперь босиком хлопали по бегущим по улицам рекам. Удивительно и так уютно. Вокруг бушует стихия, но мы в тепле и сухости, и только ногами взбиваем волны. «Так значит, ты теперь можешь претендовать на общежитие?» — немного неловко спросила я, потому что молчание затянулось. «Только за отдельную плату, но, думается, мне дешевле будет снять комнату где-нибудь под крышей». Я замялась, но все-таки спросила. «А где ты возьмешь на это деньги?» Он с улыбкой опустил на меня взгляд, потом приобнял и потрепал по плечу. «За меня не беспокойся, я что-нибудь придумаю». «Если честно, то уже придумал, так что все будет хорошо». «Что придумал?» — упрямо продолжил я расспросы. «Это секрет», — шепотом проговорил он, крепче прижав меня к себе. А потом выпустил. И я смущенно отстранилась. Сложнее всего было добираться до его домика через лес, потому что земля напиталась водой и теперь была мягкой, податливой. Босые ноги так и утопали в ней. А огненный купол пришлось убрать, чтобы не устроить ненароком пожар. Если это вообще возможно в такую погоду. Добравшись до землянки, мы опустились в нее, и Маркус одной силой мысли зажег огонь в маленькой печи. Пламя заплясало внутри, освещая комнатку сквозь решетчатую дверцу, и я впервые смогла оглядеться. Здесь было довольно уютно. В дальней части домика, за печкой, расположилась довольно большая кровать, сбитая из дерева, а поверх нее лежали несколько старых матрасов. Не представляю, где Маркус их нашел, но вся конструкция выглядела довольно удобно. Она была застелена повидавшей виды, но все же чистой постелью. Во второй части комнаты, в которую шел спуск, стоял стол и пара грубо сбитых стульев, а также несколько полочек, которые сейчас выполняли роль шкафа, потому что именно на них расположился небогатый гардероб Маркуса. Здесь же были остатки еды со вчерашнего пиршества. А под столом я приметил короб, который накануне зачаровал Лео и который выполнял роль холодильника. И хотя здесь почти ничего не было, домик вызывал непередаваемое чувство «я дома». Пляшущие языки пламени в кирпичной печи зачаровывали. И я села на краешек импровизированной кровати, глядя на то, как они трепещут за металлической решеткой. «Вот!» Маркус поставил передо мной большой таз с водой. «Можно немного обмыться?» «Спасибо!» Кивнула я и засунула в таз ноги. Он был достаточно широким, поэтому Маркус сел рядом и сунул туда свои. Вода мгновенно нагрелась до приятной температуры, согревая нас после прогулки. «Да уж», – протянул он, откинувшись назад и опершись о кровать руками. «Хорошо, хоть заново не замочили твою папку. Они то не представляют даже, что бы мы делали». «Это точно», – выдохнул я и побарахтал ногами в воде. «Хорошо, что ты был рядом. Сама я не успела бы так много сделать». «Не стоит благодарности», – улыбнулся он. «Еще как стоит», – возразила я. «Ты ведь, по сути, делал мою работу, за которую мне еще и оклад полагается. Мне нужно как-то отблагодарить тебя за все, что ты сделал. Хочешь, буду носить тебе домашнюю выпечку из нашей кофейни». Он запрокинул голову назад и рассмеялся. «Ты неисправима, да?» Я пожала плечами. «Разве это плохо?» «Если хочешь отблагодарить...» Он посмотрел на меня с каким-то странным прищуром. «То есть кое-что, что будет вполне в твоих силах, мушка моя. Причем прямо сейчас». «В самом деле?» Воодушевилась я и вытащила ноги из воды. Задержала их на весу, встряхнула, чтобы сбросить капли. А потом встала на невесть, откуда взявшийся потрепанный коврик. «Я готова, только скажи, что я могу сделать». Он поймал меня за подбородок, посмотрел на мои губы и провел языком по своим. «Не сопротивляйся», – проговорил дракон тихо, с хрипотцой. «И получай удовольствие». Я не успела даже осознать, замерла, глядя на его изумрудные глаза, на веснушки, играющие в свете огоньков. И когда почувствовала на губах вкус его поцелуя, то сначала даже не поверила. Все еще придерживая под подбородком, он повалил меня на кровать. Оставшись сверху, быстро стянул себя майку, обнажив грудь и широкий разворот плеч, а потом вновь прильнул ко мне, лег рядом, прижавшись всем телом. И мне в этот момент было все равно, к чему эта ситуация ведет. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, кто такие драконы, как они относятся к близости, от чего они столь активны в области полового взаимодействия. Знал, что для него это, как поесть досыта. Знал, что он выпьет всю мою силу и не захлебнется. Но какая разница? Сила восстановится к утру, а воспоминания об этом вечере останутся на всю жизнь. Пусть это, наконец, произойдет. «Ты ведь знаешь, что это ничего не значит?» Тяжело дыша, проговорил я, ладонью отстраняя его от себя. Расслабленные мышцы груди под моими пальцами ощутимо шевельнулись. «Так уж и ничего», — хищно улыбнулся Маркус. «Мы просто товарищи по команде и помогаем друг другу. Услуга за услугу, верно?» «Конечно», — легко согласился дракон. От его тела исходило приятное тепло, которое обволакивало меня, окутывало и заставляло отступить прохладу, а ноги мгновенно обсохли. Маркус помог мне забраться на кровать, которая была на удивление удобной, а постель даже пахла чистотой, как недавно выстиранная. «Мне всегда казалось, что саргоны жесткие», — тихо проговорила я, прикрыв глаза от наслаждения, когда его губы ласкали меня за ухом. «А еще злые и наглые, да?» — добавил он шепотом. И шепот этот опалил кончик моего уха. «Вспыльчивые. Огонь внутри беспокоит вас, заставляет гореть». «Так и есть». Он провел языком по кромке моего уха, вызывая волну мурашек. «Я не думал, что вы можете быть такими нежными». «Это пока», — прошептал Маркус и усмехнулся. «Как настоящий охотник, я не хочу спугнуть добычу раньше времени». «Странно, но эта фраза не напугала меня. Ровно наоборот. Сердце забилось чаще, дыхание стало глубже. Мне страстно захотелось как можно скорее познать, что он имеет в виду под этим «пока». Страстно хотелось позволить ему догнать свою добычу и сделать с ней то, что он хочет. Я повернулась к нему лицом и, обхватив ладонью длинную сильную шею, прижалась к нему в поцелуи. У меня не такой уж великий опыт, и потому получалось довольно неумело, но он перехватил мою инициативу и умело направлял даже движение губ. Его язык изучал меня, касаясь губ, проникая внутрь и лаская меня изнутри. Это происходило так естественно, что я и сама осмелела, отвечая ему тем же. Ох, великая праматерь, богиня, покровительница любви. Почему я не знала, что может быть настолько приятно, настолько обжигающе горячо от одного только поцелуя? И как можно ждать большего, когда все тело уже полыхает огнем? Вопреки моим ожиданиям, Маркус не торопился. Нет, он распалял во мне огонь с упорством, достойным лучших. Он то и дело отрывался от меня и смотрел сверху вниз из-под век чуть прикрытых глаз. А я закусывал губу и тянулась к нему, чтобы продолжить то, что было начато. Но дракон не торопился дать мне то, чего так хотела. Он дожидался, когда я бессильно упаду обратно на постель, смирившись с его превосходством. И потом обрушивался на меня волной, будто желая поглотить целиком. Я задыхалась. Все тело изнывало от охватившего его жара. И когда мне стало казаться, что дальше этой пытки не выдержу, дракон расстегнул одну с другой пуговицы на форменной рубашке. «Я люблю девушек без белья», – прошептал он, неторопливо обнажая мое тело. «Отсутствие одежды тебе очень к лицу. Намного более к лицу, чем мужская форма Академии». Ответить мне было нечего, но Маркус, видимо, и не ждал, потому что он сжал между пальцами один из сосков, и я смогла только протяжно со стоном выдохнуть. Это было так остро. Тело отзывалось на каждое его движение, на каждое прикосновение, словно я была одним сплошным сгустком чувственных нервов. Он довольно улыбнулся, наблюдая, как заметалась по постели, пока он удерживал мой сосок, не торопясь сделать что-то еще. И чем дольше он держал его, тем приятнее становилось. Наконец ощущение начало стихать. Безошибочно определив этот момент, Маркус склонился надо мной и провел по напряженному соску языком, распаляя меня еще больше. Вырвав из меня очередной стон, он приподнялся на локте и провел пальцами по моему лбу, убирая растрепавшиеся пряди волос. «Скажи», — сказал дракон, — «как далеко ты заходил раньше?» «Что? Не поняла я. О чем ты?» «О ласках. То, что ты девственница, я и так чувствую по запаху. Но это ведь не значит, что у тебя вообще ничего никогда не было. Слишком уж уверенно и бесстрашно себя ведешь». «У меня были отношения», — призналась я. «Хотя не так-то просто говорить, когда дыхание не слушается». «Он ласкал твою грудь?» «Зачем ты продолжал расспрашивать Маркус?» Он снова сжал сосок, и я, тихо взвыв, кивнула. «А там?» Отпустив грудь, он прошелся рукой по обнаженной коже живота, скользнул под довольно короткую юбку и провел ладонью между ног. Я закусила губу, чтобы не застонать громче. Он вроде не делал ничего особенного, но пожар внутри разгорался настолько, что даже этого хватило, чтобы свести меня с ума. И тут мое терпение кончилось. Резко сев на кровати, я толкнула его в плечи, заставив упасть. Улыбка Маркуса стала шире. «Так нечестно», — проговорила я, расстегивая ремень его штанов, на котором держались незнакомые мне артефакты. «Если хочешь меня раздеть, то сначала разденься сам». «Кому расскажу, что ты такая прыткая? Не поверит ведь?» — заметил дракон, помогая мне стянуть с него штаны. «А ты собираешься кому-то рассказывать?» — прищурилась я. Маркус хмыкнул. «Теоретически рассуждаю». Его член был настолько напряжен, что заметно приподнимался над телом, а сила так искрилась, что казалось, я почти могу увидеть ее невооруженным глазом. Я осторожно обхватил его ладонью, сухой и гладкий. Он казался удивительно приятным на ощупь. Мне казалось, это должно быть неприятно, но на деле прикосновение к чуть подрагивающему мужскому достоинству заводило еще сильнее, вновь распаляя немного утихший пожар внутри. Лаская его, я легла рядом, оперлась о локоть и дотянулась до его губ, поймав мягкий поцелуй. «Ты неплохо подкована для невинной барышни», — заметил он. «Я тоже читала Веронику Веритас», — призналась я в ответ. «Чего еще можно было ожидать от лучшей адептки Академии?» Маркус поймал мой подбородок и посмотрел прямо в глаза. «Прекрасную теоретическую подготовку». После этих слов с силой, свойственным ему напором, припав к моим губам, он одним движением оказался надо мной. Я чуть потянула к себе колени и призывно развела их в стороны. Но Маркус не стал сразу делать то, о чем я его просила. Он встал на колени, критически меня осмотрел, а потом стянул юбку, последнее, что на мне оставалось. Мое нетерпение росло с каждым мгновением. Я поддалась к нему бедрами, еще не зная точно, что именно буду чувствовать. но совершенно уверена, что мне определенно это понравится». Дракон усмехнулся, склонился надо мной, удерживая свой вес на локтях, и легонько уперся в мою промежность. Я требовательно застонала. «Хочешь?» В его голосе вновь появилась хрипотца. «Да, черт возьми, да!» Выдохнула я. «Но нельзя». «Что значит нельзя?» У меня глаза так и распахнулись. Тяжело дыша от накатившего на меня возбуждения, я непонимающе сощурилась и повела головой. И жест этот заставил дракона тихо рассмеяться. «Только после свадьбы», — добавил он, коротко приподняв одну бровь. Я ударила его по плечу. «Хорош шутки шутить. Между прочим, у тебя серьезная задача. И вообще, драконы такие деньги отваливают за возможность лишить девственности человечку с даром. А ты...» «Вот именно, что лишить девственности». Неожиданно серьезно перебил меня дракон. «Думаешь, ты сможешь так запросто впустить меня в себя целиком?» «Там ткани эластичные», — отчаянно краснея ответил я. «Растягиваются достаточно сильно». Маркус прыснул и уронил голову мне на грудь. Его плечи затряслись в беззвучном смехе. «Ты знаешь так много, а про то, что такое девственность, видимо, ничего». Заметил он, вгоняя меня в краску еще сильнее. «А ну слезь!» Я с обидой толкнула его в плечи. «Мне домой пора». «А-а-а!» Отрицательно воскликнул он, перехватив мои руки за запястье, крепко прижав их одной рукой к кровати над моей головой. «Не торопись, пуговка». «Так нельзя ведь!» Съязвила я, глядя ему в глаза. «Членам нельзя», — ласково прошептал он, приблизившись ко мне, и коснулся губами моего виска. Свободная рука его блуждала по моим бедрам, но быстро отыскала заветное углубление, и я резко вдохнула, почувствовав, как он неторопливо вошел внутрь. Маркус добавил: «Если станет больно, сразу говори». Я не смогла даже ответить. Дыхание перехватило от непривычных, сильных, просто безумных ощущений. Он почти ничего не делал, лишь слегка надавливал, проводил подушечкой пальца, словно продолжая меня ласкать. Но теперь изнутри. Я застонала. Пальцы непроизвольно сжались в кулаки, но Маркус крепко держал запястье прижатыми к постели. Эта скованность по неясной мне причине только усиливала ощущение. А потом что-то произошло, усилив то, что я чувствовала, еще в несколько раз. Я резко распахнула глаза и замолчала, полностью растворившись в своих ощущениях. «Ну вот», — усмехнулся Маркус. «Говорю же, нельзя тебе пока. Это всего лишь второй палец». Действительно, стало как-то тесно, узко, и я издала низкий утробный звук. Маркус дышал прерывисто, у него на лбу даже проступила испарина, хотя он не выглядел уставшим, а в глазах, которые он теперь держал напряженно приоткрытыми, можно было увидеть полыхающее пламя. Тут послышался странный стучащий звук, и мы с Маркусом синхронно обернулись. Дверь, установленная в покатой крыше, открылась, и по ступенькам кто-то начал спускаться. «Маркус!» – послышался женский голос. Он тут же выпустил мои запястья, а я стала лихорадочно соображать, чем можно прикрыться. Но никто из нас не успел ничего сделать. В дом уже спустилась. Рыжая капитанша черлидеров. Ее голова была повязана шелковым платком, который прикрывал свежую лысину. Я только успела что сесть на постели, подтянув к себе колени и закрыв руками грудь. Но наверняка не нужно иметь много драконьей крови, чтобы по запаху понять, что здесь только что происходило. «Маркус?» — выдохнула драконица и приложила пальцы к губам. В ее глазах читался ужас. «Ты же не ты с ней?» «Синтия!» Дракон быстро подошел к драконице, совершенно не смущаясь своего члена, глядящего вперед, словно готовый к бою оружие. Он протянул к девушке руку, но та отпрянула. «Как ты нашла меня?» Она резко развернулась и полезла по лестнице вверх. А я, пользуясь моментом, стала судорожно искать свою одежду. «Синтия, прошу, не говори никому!» — крикнул Маркус где-то уже снаружи. А потом послышался характерный звук удара драконьих крыльев. Маркус закрыл дверь и со стоном упал на кровать. «Что случилось?» — спросил я, набросив рубашку. «У тебя с ней что-то было?» «Позор, какой позор!» Простонал он, прижимая нижнюю часть ладони к глазам. Я смущенно отвернулась, чтобы не видеть его обнаженного тела, и отошла чуть в сторону, к столу, чтобы одеться окончательно. «Тебе стыдно, что она увидела нас вместе?» Бросила сухо. «Если она кому-нибудь расскажет, все тут же узнают, что я спал с человечкой». Простонал Маркус, здорово обескуражив меня своей прямолинейностью. «Конечно, саргон. Огненные саргоны не те, кто будет хоть сколько-то прикрывать свои чувства». «Боишься за репутацию своей чистокровности?» Невесело усмехнулась я. Весь флёр и волшебство прошедшего вечера словно волной смыло. «Что ж, дождь закончился. Еще раз спасибо за помощь. И за ужин. Мне пора домой». «Стой!» Маркус тяжело сел на край кровати и поднял с пола упавшие кожаные штаны. «Я провожу». «Нет», — холодно отрезал я, глядя ему прямо в глаза. «Тебя и так уже дважды за два дня видели с человечкой. Я сама дойду». «Уже темнеет, в прошлый раз ты...» Я сказала «нет». Маркус встал, натянул штаны и, не застегивая ремня, подошел ко мне, глядя сверху вниз таким выражением лица, которое не терпело отказов. «А я сказал, одна через лес ты не пойдешь. Как только выйдем из леса, ты оставишь меня в покое». «Добро». Он потянулся за майкой, но я не стала дожидаться, пока он соберется. Схватил свою сумку и выбежал из дома. «Позор, позор! Стыдно ему, понимаете ли!» Не дай богине слух расползется, что чистокровный Маркус Саргон запятнал себя с какой-то там... мной. И почему мне не все равно? Через лес мы шли молча. А когда дошли до кромки, Маркус просто развернулся и, не прощаясь, пошел обратно. А я двинулась вперед по знакомой уже улице, ведущей к академии. По щекам почему-то текли слезы.